333. Матерь Агни-йоги. В ту памятную ночь в пустыне, когда зной ее был так велик, владыка Христос произнес незабываемые слова: «Что нам путь, когда Он перед нами?» Да, владыка знал этот величественный, сияющий, огненный путь в будущее. Он шел по нему и заповедал его людям, сказав: «Я есть путь, истина и жизнь». Неисчерпаема и действенна глубина этих слов, и бессмертие, и вечная жизнь скрыты в них для всех, кто принимает сердцем владыку.